Глава 24. Приватность и предубеждение. Выжить под прицелом камер. В том, как герцог и герцогиня Сассекские требовали неприкосновенности своей личной жизни, было что-то наигранное, если не сказать истерическое. СМИ понимали их желание сохранить приватность, хотя и пренебрегали им, но не граничащее с одержимостью стремление держать все в тайне, особенно когда это относилось к выходам в свет. Такой феномен характерен для голливудских актеров, внезапно пришедших к славе. От навязчивого стремления привлечь внимание прессы они переходят к скандалам в ресторанах, где к ним подходят поклонники, что, разумеется, гарантирует освещение в СМИ. Если вы ищете уединение, нет места лучше Кенсингтонского дворца, обитатели которого формируют закрытое сообщество. Именно поэтому многих удивило решение герцога и герцогини Сассекских отказаться от убежища в центре Лондона, и неважно, что пришлось бы ждать, когда закончат ремонт. После развода с Чарльзом принцесса Диана изо всех сил цеплялась за ставший ей домом апартаменты номер 8 и 9. Возможность жить там для нее была символом принадлежности королевской семье. Принц Уэльский был немало озадачен желанием Гарри и Меган, да и кого угодно, поселиться в Фрогморе на пути взлетавших из Хитроу самолетов. У коттеджа было только одно значимое преимущество – он находился на охраняемой территории Виндзорского имения. В роскошных садах, не беспокоясь о навязчивой слежке, Меган могла заниматься собаками, вывозить коляску с новорожденным и гулять по тутовой тропе, где слуги собирали ягоды для тутового джина принца Филиппа. А чтобы попасть на чай к царственной бабушке днем в воскресенье, нужно было лишь пройтись 5 минут вверх по холму. Однако в окрестностях Виндзора у герцогини было мало друзей, если не считать семьи Клуни, жившей в Сонинг-Ай. Джордж, впрочем, обнаружил, что оставаться кинозвездой, находясь в Беркшире, не так-то просто, поэтому за время локдауна, в период пандемии COVID-19, приложил немало сил к тому, чтобы перебраться вместе с Амаль в Лос-Анджелес. Да и поездки за покупками в провинциальный, полный сувенирных магазинчиков Виндзор вряд ли могли отвечать отточенному блогом The Tick чувству стиля Меган и обеспечивать ей какую-либо анонимность. С учетом прошлых инцидентов, стремление Гарри спрятаться от преследователей объяснимо. Его природную подозрительность к тому же подпитывала Меган, переживавшая из-за своего звездного статуса и гонений со стороны прессы. По словам человека, знавшего и сассекских, и кембриджских, отношения Гарри и Меган были прямо противоположны взаимодействию между Уильямом и Кейт. Когда Уильям злился, Кейт его успокаивала. Когда что-то выбивало из колеи Кейт, Уильям находил для нее нужные слова. Герцог и герцогиня Сассекские же щедро подпитывали недоверие друг друга, причем жена Гарри была настолько же готова чуть что рваться в бой, как и он сам. Гарри, и сам не отличавшийся устойчивой психикой, постоянно переживал за жену, которая потеряла покой. Их желание все держать в секрете граничило с паранойей. К грядущему рождению ребенка они готовились так, будто это было предметом государственной тайны. Журналисты не получили даже обычно выпускаемых дворцом сообщений о том, где пройдут роды и кто будет их принимать. Остался без внимания и обычай оглашать имена крестных родителей, которых позже оказалось легко вычислить. Ими стала обожаемая няня Гарри Тигги Петтифер, урожденная Легбург, его наставник Марк Дайер и друг детства Чарли Ван Страубензи. В 2019 году Меган с двумя подругами из колледжа пришла на Уимблдонский турнир посмотреть игру Сирены Уильямс. Охрана герцогини Сассекской вызвала у зрителей немало недовольства тем, что просила их не фотографировать Меган, хотя трибуны считаются общественным пространством. Ситуацию совершенно не улучшил тот факт, что двумя днями ранее из той же самой VIP-ложи матч смотрела Кейт, и направленные со всех сторон камеры телефонов ее нисколько не тревожили. В королевской семье сохранять личную жизнь в тайне – это искусство. Филипп, например, ездил к друзьям в Лондон за рулем черного такси, которое держал как раз ради возможности остаться незамеченным. Интерес королевы к лошадям позволял ей совершать секретные поездки к Уильяму и Саре Ферриш, американским друзьям, у которых было коневодческое хозяйство в Кентукки, и каждый год сбегать в день рождения отдел на конный завод в Полхэмптон-Лодж, чтобы посмотреть на новых жеребят. Стремясь провести выходные вместе, Филипп и Елизавета уезжали в один из коттеджей на территории Балморала или Сандрингема, где с ними оставалось только несколько слуг, а Ее Величество иногда предпочитала сама мыть тарелки. Чарльз и Камила могли похвастаться широким кругом друзей, охотно державших их роман в тайне, когда он был незаконным. После того, как в прессу просочились записи разговора, в котором пара перебирала, где остановиться, стало ясно, половина благородных семейств британских графств знали об этой интрижке. Для королевской семьи ключом к приватности было искреннее, а не показное стремление к ней. Это означало встречи с верными старыми друзьями, визиты в гости, а не походы по ресторанам, создание доверенного круга, вошедшие в которые никогда не продадутся прессе. У Гарри было много таких друзей по Итану и армии, но ко времени свадьбы он уже сильно от них отстранился. Друзья Меган и вовсе либо жили в Соединенных Штатах, либо появились недавно и были знаменитостями. Позднее она скажет Опре, что, выйдя замуж за Гарри, лишилась свободы и опишет события, больше напоминающие жизнь во дворце Саудовского принца, а не среди Виндзоров. В заперти еще до того, как локдаун заставил всех сидеть по комнатам, без ключей паспорта, которые забрали. Помню, в фирме часто говорили: «Нет, ты не можешь делать то и то, потому что это будет выглядеть так и так. И на простое можно я пойду пообедать с друзьями», мне отвечали: «Нет-нет-нет, тобой и так присытились, ты уже везде, лучше не ходи». А я отвечала: «Но ведь я уже несколько месяцев не выходила из дома». Однако, если пойти пообедать с друзьями означает полететь на девичник в одном из самых дорогих отелей Манхэттена и развлекаться в обществе Сирены Уильямс, Джессики Малруни и прочих, ты действительно будешь везде. При желании исчезнуть можно даже в Лондоне. Разве не для этого придуманы приватные столовые в клубах Soho House? Однажды, еще до помолвки, во время визита в Ноттингемский коттедж, Меган столкнулась в Кенсингтонском дворце с Кейт. Та ехала на шопинг на ту же улицу, хотя и не приглашала Меган присоединиться. Говоря по правде, тогда девушки были еще не слишком хорошо знакомы, и Кейт, вероятно, хотела избежать внимания прессы. А это стало бы невозможной задачей, прознай журналисты, что две настолько высокопоставленные женщины Великобритании вместе отправились по магазинам. Герцогиня Кембриджская привыкла появляться и исчезать незамеченной. Кейт годами тренировалась. Она уже больше 10 лет была частью королевской семьи и научилась находить обходные пути, необходимые, когда находишься так близко к престолу. Герцогиня Кембриджская часто отвозит Джорджа и Шарлотту в школу на своем рейндж-ровере, на пассажирском сиденье при этом невозмутимо восседает офицер охраны. Няня из Испании прошла подготовку и владеет навыками контраварийного вождения и самозащиты на случай нападения похитителей. На вечерних мероприятиях тиара герцогини надета строго под углом 45 градусов. Лак для ногтей должен быть таким же бесцветным, как и обязательные колготки. Давать автографы нельзя, кто-то может скопировать и подделать ее подпись. «Уильям и Кейт очень хорошо чувствуют абсурдность положения», — рассказал мне один из их друзей. «Они часто вместе смеются над ситуациями, которые приносят немало стресса. И в их жизни хватает странностей». Одна из них стала предметом общественного удивления, когда Кейт пришлось отказаться от присутствия на ужине в честь вручения The Tusk Conservation Awards в ноябре 2019 года, потому что одному из детей не здоровилось, а няни у них не было. Примечание. The Tusk Conservation Awards – премия, которая вручается за достижения в области сохранения вымирающих видов Африки. Принц Уильям – покровитель фонда The Tusk Trust с 2005 года. Погодите. Неужели ни один дворецкий, служанка или старший буфетчик не могли заменить родителей и поиграть с малышом в прятки? Очевидно, нет. Среди них не было никого, кто владел бы боевыми искусствами и навыками контраварийного вождения. Чтобы разнообразить свою неофициальную жизнь, Кейт иногда сбегает в одиночку в музеи и арт-галереи, которые ради нее открывают пораньше. Во дворцах она окружена бесценными картинами и артефактами, но они наверняка чаще воспринимаются как трофеи, полученный в обмен на клаустрофобию королевского существования, чем как услада для глаз. В 2012 году Джереми Хатчинсон, маститый адвокат, профессор Королевской академии искусств, осматривал в 8 утра выставку Дэвида Хокни. Когда на лавочку подсела молодая женщина, не сводившая глаз с картины, Хатчинсон спросил, как ей удалось пробраться в галерею так рано, и услышал ответ: «Мне нужно было прийти сюда одной, поэтому я попросил об одолжении. Я так сильно скучаю по занятиям истории искусства, мне не удается посмотреть картины. Так я получаю свою дозу». Хатчинсон заметил наблюдавшего за ними офицера охраны И тогда молодая женщина протянула ему руку. «Я Кэтрин». В Норфолке кембриджские создали маленький параллельный мирок, в котором живут в относительной и весьма своеобразной нормальности. Уильям вырос, пока его родители воевали между собой, и женился на женщине, которая поняла его стремление к спокойной и уединенной семейной жизни. Пару часто видят вместе с детьми на пляже Холком, где они строят замки из песка, в местной чайной, где им подают апельсиновый сок и печенье, или в Кингс-Линн на старом рынке, в то время как дети расписывают керамику в мастерской Mabel's Paint Pot. «Уильям и Кей тут отлично устроились», — рассказал мне их знакомый из Норфолкского круга. «Они живут уединенно. Люди их искренне уважают. Никто не пристает. Они выбрали место, где могут сохранять некоторую анонимность». Пара активно поддерживает местный благотворительный фонд «Детские хосписы Восточной Англии». Кейт стала его покровителем от лица королевской семьи. В число меценатов фонда входит и леди Роуз Чамли, хозяйка роскошного поместья Хоутон-Холл, расположенного неподалеку. В 2016 году в Хоутон-Холле прошел благотворительный ужин в поддержку хосписов, и гостей для знакомства с герцогом и герцогиней кембриджскими разделили на небольшие группы. Кейт и Уильям непринужденно побеседовали с каждым из присутствующих. «Меня потрясло, насколько легко они помогали собеседникам чувствовать себя комфортно», вспоминал британец Юан Райли, ныне банкир, занимающийся инвестициями в Нью-Йорке. После обеда ему довелось стать свидетелем великолепного поступка Уильяма. В числе самых щедрых меценатов, пожертвовавших больше всего на хосписы, была пожилая дама с Парк-авеню, поклонница принца Уильяма. Ради этого ужина она прилетела из США, но в тот вечер чувствовала себя плохо и не могла выйти из комнаты, чтобы присоединиться к другим гостям. В разговоре с Уильямом кто-то сказал: «Как жаль, что женщина, внесшая самый большой вклад, больна и не может встретиться с вами», — рассказывал Райли. На что Уильям поинтересовался: «Возможно, кто-то заварит чайник чая и приготовит тарелку с печеньем?» А потом пошел, постучал в дверь той дамы и сказал: «Знаю, вы слишком плохо себя чувствуете, чтобы спуститься на ужин, поэтому решил принести вам чашку чая и поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете хосписам». Она была на седьмом небе от счастья. Еще бы! Это был поступок, в котором проявились сообразительность и способность к сочувствию, присущие его матери. «Так поступила бы Диана Спенсер», — продолжал Райли. «Это было естественное проявление доброты, которое возымело больший эффект, чем какой-либо более масштабный поступок. Мы тогда все подумали: ого, он кое-чему научился у матери». Уильям и Кейт превратили умение уклоняться от скучных королевских ритуалов в искусство. До пандемии COVID-19 главной угрозой для них было праздничное чистилище — Рождество в гостях у королевы в Сандрингеме. Согласно графику, накануне торжества их ждал большой прием в вечерних нарядах, на котором все открывали подарки. Если вы смотрели фильм «Спенсер», то знаете, по традиции всех членов семьи, словно гусей для фуа-гра, по прибытии взвешивают. Второе взвешивание ждет их перед отъездом. Разницу тщательно фиксируют, чтобы точно знать, по достоинству ли они и их печень воздали яством, способным засорить артерии кому угодно. Герцог и герцогиня кембриджские прекрасно знают, как справляться с необходимыми аспектами подобных мероприятий. Посещением церкви или рождественским обедом, по счастью, коротким, потому что нужно успеть все убрать до начала записанной заранее речи королевы, которая начинается в 3 часа дня. А после этого они сбегают обратно в 21 век, в Анмер-Холл, где занимаются тем же, чем и каждая английская семья. Проверяют содержимое рождественских чулков и смотрят телевизор, любую программу, в которой не показывают членов их семьи. По словам сторонников кембриджских, пара привыкла, что их называют герцогом и герцогиней скучнейшими, и теперь носит этот титул с гордостью. Кейт — человек уравновешенный, и по этой причине распространено убеждение, будто ей нипочем жестокость, которая сопровождает ее высокое положение. В марте 2019 года в прессу просочились слухи, что между герцогиней и леди Чамли, ее соратницей по благотворительному фонду, черная кошка пробежала. Хозяйка поместья Хоутон-Холл, в прошлом модель, чем-то внешне похожая на саму Кейт, когда-то давно могла участвовать в гонке за сердце Уильяма, но обладала тем флером аристократического пренебрежения правилами, который ясно давал понять. Роуз Хенбери, фамилия леди Чамли до замужества, как когда-то Диана, на позиции принцессы-консорта, умирала бы от скуки. Она вышла замуж за Пера, и теперь обладает статусом и влиянием, благодаря которым ее не просто было бы изгнать из круга общения, даже если бы Кейт, как предполагали сплетни, этого захотела. Чамли живут в двух шагах от Анмера и занимают один из самых красивых и дорогих домов Англии. Их приглашают на те же мероприятия, что и кембриджских, и на вечера, которые устраивают сами герцог с герцогиней. Муж Роуз, Дэвид, как лорд, великий камергер Англии, на открытии парламента должен вносить в зал корону Британской империи. Бабушка Роуз, леди Элизабет Лонгман, была подружкой невесты на свадьбе королевы и принца Филиппа. Близнецы Чамли в детстве играли с принцем Джорджем. Герцогиня Кембриджская никогда не была склонна к конфликтам. Так что же изменилось в этот раз? На званых ужинах в Норфолке поговаривали, будто Уильям уделял Роуз слишком много внимания. По слухам, после рождения третьего ребенка и неожиданного появления яркой и привлекательной Меган, Кейт потеряла позиции в рейтинге первых красавиц и выглядела уставшей. «Покажите мне женщину, которая легко отмахнулась бы от газетного заголовка. Кейт Миддлтон, превращение из принцессы в клушу на королевском подиуме, даже если речь о газете «Сан». Герцогиня наверняка столько раз звонила матери в Баклберри, что телефонные провода перегрелись. Если верить корреспонденту «Телеграф» Васе Чемберлейн, подруга Кейт рассказывала, что в ответ на все жалобы на прессу родители отвечают ей: «Вспомни, ты сама выбрала такую жизнь. До свадьбы у тебя было достаточно времени подумать, стоит ли входить в эту семью. Теперь будь сильной и научись с этим жить». Сплетники из Норфолка упорно предрекали грядущее противостояние. Сами же кембриджские были уверены. Слухи распространяет старшее поколение обитателей графства, давно вышедшее из возраста любовных интриг и оттого считавшее сплетни правдой. Обе пары настолько устали и нервничали из-за постоянных разговоров об их семейных неурядицах, что Ричард Кей из Daily Mail поспешил вмешаться и опровергнуть слухи. Хорошо осведомленный королевский писарь в ответ на мой вопрос подтвердил: по его мнению, никакого конфликта не было. Та же мысль отражена и в официально предупредительном письме, которое направили представителям СМИ адвокаты Уильяма, давая ясно понять: все это неправда. В январе 2020 года герцога и герцогиню Кембриджских и Чамли видели вместе на церковной службе. Повлияло ли желание вознаградить Кейт за терпение перед лицом слухов на решение королевы вручить ей большой крест королевского викторианского ордена, церемония награждения которым состоялась в апреле 2019 года на восьмую годовщину свадьбы с Уильямом? Горькая правда заключается в том, что если брак кембриджских при каких-то невероятных обстоятельствах даст трещину, карточный домик Виндзоров может тут же рассыпаться. Кейт стала обожаемой иконой безупречного материнства. Разрыв Чарльза и Дианы в свое время был большой проблемой, а уж в век социальных сетей монархия вряд ли переживет раскол дома кембриджских. Кейт знает, какая власть сосредоточена в ее руках. Она пользуется ею очень редко, как было, например, в 2020 году, когда Татлер опубликовал статью под названием «Кэтрин Великая». Предполагалось, что это будет хвалебный материал, однако на деле в текст просочились насмешки над тем, как вкус матери Кейт к новизне сказался на интерьере дома кембриджских в Норфолке. Он похож на роскошный пятизвездочный отель. Подушки взбиты, свечи горят, очень похоже на Букингемшир. Автор статьи отметил и то, что Пиппа слишком уж царственна, и дальше следовало снобистское замечание с подтекстом: слишком старается. Ни Кейт, ни ее мать ни разу не высказались о том, насколько их раздражает неизменная снисходительность к их происхождению, но исчезновение этих мелочей с сайта Татлер после резкого заявления Кенсингтонского дворца, в котором указывалось на неточности, наверняка стало для герцогини верным знаком увеличения ее влияния при королевском дворе. Стало это и признанием того, что она начала привыкать к неумолкающей прессе. Шаг за шагом Кейт получила практически полный контроль над собственным образом в СМИ и над освещением бренда герцога и герцогини кембриджских в целом. Увлечение любительской фотографией она использовала как возможность стать хронистом семьи, все снимки которой отныне принадлежали дому кембриджских. Права на их использование выдаются очень редко. Страница ее семьи в Инстаграме пестрит тщательно отобранными фотографиями, демонстрирующими милые моменты повседневной жизни. В день отца стайка восторженных детей верхом на папе Уильяме по случаю национальной переписи бабочек, трогательное фото шестилетней принцессы Шарлотты, осторожно держащий в сложенных лодочкой ладонях красного адмирала на третий день рождения принца Луи снимок младшего сына на двухколесном велосипеде жизнерадостного красного цвета. Примечание. Перепись бабочек. Серия мероприятий, направленная на подсчет популяции бабочек, как отдельных видов, так и в целом, которые проводят энтузиасты-любители Северной Америки и ряда европейских стран. Сияющая беззубая улыбка принца Джорджа, пришедшаяся на тот период, когда он еще носил короткие брючки, так очаровала меня, что он стал единственным ребенком, кроме моего, на страницу которого я подписалась. Кембриджские, воплощение принципа «нас пятеро», символ семейной добродетели в лоне монархии. Уильям настолько жестко все контролирует, что даже отцу запрещает использовать фотографии с внуками без явно выраженного согласия семьи. В 2020 году Кейт удалось запечатлеть трогательный момент взаимодействия Уильяма и Чарльза. Принц в твидовом кепе обнимает раскрасневшегося отца за плечи, и напоминают они двух сельских жителей, направляющихся в деревенский паб пропустить пинту-другую. Если Кейт сама оказывается в объективе камер на публике, ее лицо куда выразительнее, чем лицо королевы. Но она научилась скрывать истинные мысли и чувства и полностью овладела этим искусством, позволяя окружающим проецировать на себя ту эмоцию, которую им захочется. Невозмутимое, каменное выражение лица, которое присуще ее величеству, молодой современной герцогине не подходило. Кейт выбрала другое, незамутненную радость. На конференциях по вопросам изменения климата, на базах военно-воздушных сил, в центрах подготовки собак – улыбка, улыбка, улыбка. Кроме, конечно, дня поминовения, когда сдвинутая на бок шляпка с широкими полями обрамляет лицо, выражающее печаль, как подобает по этому случаю. Проведя больше 10 лет на стороже в самом сердце фирмы, Кейт «надежная» незаметно изменилась под влиянием динамики власти во дворце. Пока публика обсуждает ее новую кладку волнами или решение отказаться от клатчей, возможно ли, что это признак новой уверенности? Сама она превратилась в хитроумного стратега, который искренне увлечен идеей монархического долга и важностью выживания короны. Мне стало известно об интересном разговоре, состоявшемся между Кейт и близким человеком ее круга после голосования по Брекситу. Герцогиня рассуждала о крахе доверия к институтам власти, который, по мнению многих, и лежал в основе Брексита. Ее беспокоило то, как переменчивые настроения в стране могут сказаться на состоянии монархии. Такие размышления не свойственны пассивным членам семьи и тем, кто просто позирует на фото. Как и королева-мать, Кейт превратилась в рассудительную советницу будущего короля. Задача вернуть утраченную людьми веру, хотя это никто не произносил вслух, легла на хрупкие плечи герцогини. Тогда она, конечно, не могла предположить, что члены королевской семьи снова нанесут фирме удар изнутри, навредив больше любых внешних сил. Уильям и Гарри всегда были братьями по оружию, бегущими от трудного детства. То, насколько Гарри зависит от старшего брата, готового всегда встать на его защиту, замечали многие, включая самого Уильяма, для которого безусловная любовь младшего всегда была необходимой и отдушиной в полной ответственности жизни. К тому же Гарри относился к брату без почтения, и это служило отличным противоядием от лести и подхалимажа, неизбежно сопровождающих наследника престола или монарха. Тем же помогал и принц Филипп королеве. По словам источника из дворца, лишившись поддержки Гарри, Уильям чувствовал эмоциональную слабость. Он не конфликтный человек, хочет жить в мире. Гарри ухаживал за Меган всего несколько месяцев, а Уильям, по слухам, уже неоднократно жаловался отцу, что одержимость младшего брата новой девушкой ни на что не похожа. «Я словно лишился лучшего друга». Гарри говорил то же самое, когда Уильям начал встречаться с Кейт. Старший брат поддержал младшего, когда сассекские захотели получить собственных сотрудников и убедил отца выделить на это дополнительное финансирование. Гарри нужна была самостоятельная команда. Должность главы отдела по связям с общественностью отводилась Саре Латтам, влиятельному политтехнологу, в прошлом советнице Билла и Хиллари Клинтон. Кабинет Гарри и Меган располагался в Букингемском дворце, не лучшее, по мнению герцога и герцогини сассекских, место, поскольку теперь за ними следил орлиный взор королевского пресс-офиса под руководством Донала Маккейба, но зато это была их территория. Уильям охотно согласился разделить и благотворительные организации, которым покровительствовали братья. В этом вопросе их пути неизбежно должны были разойтись. Уильям и Гарри больше не были мальчиками из королевской семьи. Одному исполнилось 37, другому 35, и советникам все сложнее становилось маневрировать в условиях конкурирующих интересов братьев и насыщенных графиков их жен. Были и другие причины, по которым кембриджские восприняли отделение сассекских с облегчением. Уильям и Кейт относятся к своим сотрудникам как к семье коллег и профессионалов. Тех, кто устраивался к ним на работу, всегда поражало, насколько они, принимая решения, большие и малые, опираются на работу пиар-отдела. По слухам, Уильям и Кейт были шокированы тем, как Меган вела себя с их общими подчиненными. Типичный неловкий случай произошел во время оглашения свадебных планов. Мне рассказывали, что Меган накричала на младшего сотрудника, придержавшего анонс, пересекавшийся по времени с объявлением информации от кембриджских. Источник, ставший свидетелем, описал произошедшее следующим образом. «Я не назвал бы ее поведение буллингом, но и слышать, чтобы член королевской семьи общался с сотрудником в таких выражениях, мне не доводилось». Гарри пообещал поговорить с Меган, и позднее она принесла извинения. Однако моменты раскаяния случались все реже. Жалобы на резкое обращение будут преследовать Меган и после ухода из дворца. Накануне ее интервью с Опрой в прессу просочились три жалобы от сотрудников. Герцогиня яростно все отрицала. В ноябре 2021 года она отправила Дженни Аффио, своего адвоката, на съемки документального фильма «Принцы и пресса» от BBC, чтобы та заявила: «Обвинения герцогини в буллинге некорректны. Буллинг — это регулярное неправомерное использование силы с целью причинить физическую или эмоциональную боль». Аффио добавила, что Меган не хотела бы обесценивать ничей опыт. Вследствие того, что кембриджские и сассекские теперь располагали отдельными офисами, появилось два центра власти и началось соревнование двух инстаграм-аккаунтов — источник радости для тех, кто любит следить за развитием событий. Количество поклонников герцога и герцогини сассекских стало очевидно при запуске их ныне умолкшей страницы «Sussex Royal». Тогда, в апреле 2019 года, она набрала 1 000 000 подписчиков за 5 часов и 45 минут, быстрее, чем любой существовавший к тому времени аккаунт. Благодаря этому они удостоились записи в Книге рекордов Гиннесса. Меган всегда грамотно подходила к существованию в цифровом пространстве и наняла для работы с контентом Дэвида Уоткинса, волшебника, занимавшегося продвижением Burberry. Каким-то чудесным образом страница кембриджских всегда оставалась в лидерах, не вырываясь слишком далеко, но удерживая подобающее первенство. Их команда тихо, но упорно работала над тем, чтобы сохранить такое положение дел. «Во дворце наметились перемены», — рассказал журналу Vanity Fair источник. «Там сосредоточились на поддержании образа Уильяма как будущего короля и Кейт как его королева-консорта. Этот расклад, похоже, намекает на важное положение кембриджских в придворной иерархии. Исполнительные и добросовестные кембриджские против харизматичных и прогрессивных сассекских. Было ли на королевской сцене место для обоих?» Разрыв усугублялся соревнованием между доверенными лицами дворца. В числе неприятных черт, присущих старшим членам королевской семьи, первое место занимает давно сложившаяся традиция все деликатные моменты сообщать через личных секретарей, а не лично. «Они видятся недостаточно часто, и такой подход усугубляет проблему», рассказал мне источник из дворца. «Например, если принцу Уэльскому нужно передать Уильяму и Гарри неприятные новости, он не станет делать этого сам. Так появляется пул людей, которые обладают определенной властью, пытаются понять отношения внутри семьи и ведут себя соответственно, что в свою очередь раздувает любую проблему. В прошлом Гарри и Уильям отказывались взаимодействовать таким образом друг с другом, но их открытое общение после разделения кабинетов и благотворительных фондов стало таким же запутанным. Кейт называли герцогиней скучнейшей, но в адрес Меган сыпались еще более неприятные упреки. Во время беременности Кейт описывали как исполненную спокойствие Деву Марию, нежно баюкающую округлившийся живот. Что касается супруги Гарри, в Daily Mail жирным шрифтом было напечатано следующее. «Почему Меган Маркл не убирает руки с живота? Эксперты обсуждают вопрос, волнующий умы нации. Это проявление гордости и тщеславия или наигранность? А может, современная техника установления связи между матерью и ребенком?» Обеим женщинам единение перед лицом явно сексистской кампании, направленной на то, чтобы стравить их между собой, послужило бы утешением. Но их повседневность и жизненный опыт слишком разнились, и никакая дружба под знаком королевских тиар не могла этого перевесить. По идее, Кейт принадлежала к плеяде виндзорских жен и одной бывшей супруги, готовых поделиться с Меган историями личной войны с прессой и картой пересеченной местности. Я имею в виду и Камилу, которая, по слухам, давала ей немало дружеских дельных советов, и Сару Фергюсон, бывшую жену Эндрю, после развода посвятившую жизнь извинениям, и Софи Уэссекскую, поверженную скандалом с псевдо-шейхом в 90-х, и неоднократно осмеянную принцессу Майкл Кентскую, получившую прозвище Фюрерша. Однако все они, за исключением Кейт и невероятно стойкой Камилы, для Меган выглядели ходячими подранками. После многолетней жестокости прессы их перемололо колесо дворцовой жизни. Очевидная проблема, о которой все отказывались говорить, состояла в том, что каждая из этих умудренных опытом придворной жизни женщин была белой. В качестве поддержки королева выделила в свиту Меган леди Сьюзен Хасси, но чем, черт возьми, могла 80-летняя дама помочь 38-летней американской актрисе смешанных кровей, которая пыталась разобраться в предательски сложной системе дворца? Леди Хасси, все знавшая о придворном этикете, должна была поддерживать и наставлять еще Диану, которая на дух ее не выносила. Кейт, Камила, Ферги, Софи — все они были белыми британками, получившими образование в похожих школах для высшего класса, где обзавелись полезными связями и поддержкой. Что касается принцессы Майкл Кентской, ей пришлось извиняться за брошь Блэкэмуа, надетую в 2017 году на рождественский обед в Букингемском дворце, куда была приглашена и Меган. Примечание. Блэкэмуа — стиль в европейском ювелирном искусстве, в основе которого лежит изображение чернокожего, мавра, в богатом наряде. Первые украшения в таком стиле появились в Венеции, куда часто заходили купеческие корабли со всего света. Среди британских аристократов есть только один человек, к которому Меган могла бы обратиться, если бы знала о ее существовании. Прямой взгляд, длинные каштановые волосы и эффектная манера держать себя выделяются в длинной череде бледных лиц предшественников на портретах в принадлежащей ей усадьбе Лонглит в Уилшире. В прошлом модель и шеф-повар Эмма МакКуинстон, дочь нигерийцы и англичанки, стала первой чернокожей маркизой Британии в 2020 году, когда ее муж, Кевлин Тин, унаследовал титул восьмого маркиза Бата, а вместе с ним и легендарный загородный дом и сафари-парк Лонглита. Очаровательная леди Бат нашла способ преуспеть в жизни, хотя родословные мужа и открытые осуждения семьи грозили задушить ее. Дочь нефтяного магната, она выросла в Великобритании, в отличие от герцогини Сассекской, и посещала школу Квинсгейт. Там училась и Камила Паркер-Боулс. Однако все это не смягчило отношение к ней свекрови. Муж леди Бат, эффектный и чем-то напоминающий мистера Дарси, по слухам, запретил матери появляться на свадьбе после того, как та спросила: «Ты уверен в том, что собираешься сотворить с четырьмя веками нашей родословной?» О злобной свекрови Эмма предпочитает не говорить, особенно после домашнего скандала, главным виновником которого стал озабоченный отец Кевлина, успевший обзавестись постоянно обновляющимся гаремом женушек, как он сам их называл. Став матерью двоих сыновей, Эмма преуспела в роли хозяйки Лонглита и матери-наследника. «У меня нет никаких инструкций, никакого примера, да и откуда им взяться?» — заметила она в разговоре со мной. «Дети, новое поколение. Вот предмет моего внимания и причина, по которой я так верю в перемены к лучшему. В разнообразии будущее этой страны и всего мира». Меган же получила опыт, близкий к опыту Мишель Обамы. Она тоже американка, которой удалось преодолеть расовый барьер и стать частью наделенного властью государственного института, в коридорах которого висели выполненные маслом портреты ее белокожих предшественников. Ей было хорошо знакомо и то, что она называла тихими, но жестокими моментами отчужденности. После того, как ее муж стал избранным президентом, ей приходилось нести на плечах ношу первой чернокожей первой леди. Но и тогда Fox News ее называли «матерью ребенка Барака». Стратегию Мишель можно сформулировать так: «Когда они опускаются, мы поднимаемся». Позднее она объяснила ее подробнее. «Подниматься не значит не чувствовать боли или отказывать себе в праве испытывать эмоции. Это значит, что твоя реакция должна быть результатом сознательного решения. Я не стараюсь победить в споре. Я пытаюсь разобраться, как мне понять вас и помочь вам понять меня». Гарри и Мишель Обама подружились во время «Игр непобежденных» 2016 года, и она, говорят, предлагала в частном порядке помочь Меган справиться с необходимостью официальными обязанностями и использовать статус во благо. В 2018 году в интервью Good Housekeeping, которое состоялось перед свадьбой Сассекских, Мишель спросили, какой совет она может дать будущей герцогине. «Самый главный совет — это дать себе время и не спешить что-то делать», — ответила Мишель. «Используя эту платформу, она может совершить много хорошего. Думаю, если Меган будет делать то, что откликается ей, она добьется максимума и в том, что касается влияния, и в вопросах личного счастья». Главное отличие Меган от Мишель заключается в том, что последняя вышла замуж за мужчину, на протяжении 8 лет считавшегося самым влиятельным лидером в мире, который после президентства удалился из Белого дома и зажил своей жизнью. Первая же вышла за 5-го по счету запасного наследника, и у королевской службы срока годности нет. Интересно предположить, какими были бы первые впечатления Меган от Англии, если бы она приехала в страну на пике расцвета Лондона в 2010-12 годах, когда смешались все культуры, или после расового возмездия, которому привело убийство Джорджа Флойда в мае 2020-го. Однако сразу после референдума о выходе из ЕС в 2016-19 годах в Великобритании даже известной и прекрасной герцогине было не слишком приятно находиться. В политическом климате и общественном устройстве наметились разрушительные тенденции. Социальные сети придерживались дискурса, если можно использовать это слово, при котором сталкивались полярные мнения, нарастало раздражение и царила мизогиния. Недовольные белые избиратели средних лет, составляющие основную часть сторонников Брексита, яростно нападали на женщин-парламентариев, которые придерживались мнения, что Британия должна остаться в ЕС. «Они перешли на личности», — рассказывал руководитель британской адвокатской группы «Надежда вместо ненависти» Ник Лоулес. Меган вскоре стала их мишенью. Она была представительницей смешанной расы, выступала против Трампа и за права женщин. То есть в качестве объекта нападок подходила, — добавил мой собеседник. Открывая ленту в Твиттере, герцогиня Сассекская видела в ней жестокие оскорбления. В «Надежде вместо ненависти» провели исследование этих записей и обнаружили, что из 5000 язвительных комментариев, опубликованных в январе-феврале 2019 года, 70% было отправлено всего с 20 аккаунтов, принадлежащих враждебно настроенным людям. До кризиса, связанного с Меган и ее страданиями, во дворце не задумывались, какими проблемами чревато слабое расовое разнообразие среди служащих. Источник из дворца признался мне в том, что и сама правящая семья, и весь персонал отрицали в публичных заявлениях. Мы недостаточно серьезно относились к вопросам расы. При дворе почти не было чернокожих людей, почти никто из них не занимал руководящих должностей. Один этот прискорбный факт уже объясняет, почему дворец равнодушно относился к комментариям, касающимся расы. У правящей семьи было достаточно связи, чтобы напрямую спросить совета у чернокожих лидеров других государств, но они решили этого не делать. Королева одинаково относилась ко всем подданным, и ее преданность содружеству никогда не вызывала вопросов, однако до 2017 года среди конюшек Елизаветы не было ни одного чернокожего. Первым стал Нана Кофи Твумаси Анкра, военный офицер родом из Ганы, который вошел в круг личных слуг королевы. Со времени, когда Колин Харрис возглавил команду принца Чарльза по связям с общественностью в Кларенс-хаусе, прошло уже 16 лет, и он стал первым и единственным чернокожим пресс-секретарем при дворе. «Мы совершили ошибку как организация, а не как семья», — сказал мой источник. Семья, впрочем, была вполне способна на ошибки и совершала их. До романа с Меган Гарри и сам демонстрировал в вопросе расового равенства типичный для высшего класса снобизм. Примечание. В оригинале автор, описывая поведение Гарри, использует оборот «Hooray Henry» этой идиомой, построенной на образе из рассказа Дэймона Раннина «Тесная обувь» «Tight Shoes», собирательно описывает взгляды выходцев из высшего света. «Начнем с того, что я понятия не имел о существовании расизма, но, бог мой, я внезапно узнал о нем очень быстро», рассказывал он Опре. Для этого только и требовалось, чтобы приглядеться к лицам в семейных фотоальбомах Виндзоров. Конечно, у младших членов королевской семьи и их старших родственников совершенно разные социальные установки. Королева-мать так и умерла с непоколебимыми колониальными убеждениями. Принц Филипп периодически демонстрировал явное неуважение. Например, в 2002 году он спросил коренного жителя Австралии, по-прежнему ли они кидают копья. Неприятно осознавать, что внушительное число перлов, которые выдавал Филипп, основывались на расовых предубеждениях, то есть были не неуклюжими оговорками, а выражением его хода мыслей. В 1999 году, после осмотра Эдинбургского завода электроники, ему пришлось извиняться за сделанное замечание. Принц тогда отметил, что опутанный проводами щиток выглядит так, будто его индус собирал. И таких комментариев было множество, но рядом всегда находился кто-то, кто мог вмешаться и сгладить оскорбление, за которое Филиппа, будь он исполнительным директором какой-нибудь организации, давно бы уволили. Принц Филипп снова ошибся в суждении. То, что ему представлялось забавной шуткой, рассмешило куда меньше людей, чем обидело, отметила Линдси Макинтош, представительница шотландских тори от Министерства внутренних дел. Однако ее слова только усугубили ситуацию, называя комментарии Филиппа «забавной шуткой», призванной «рассмешить», она словно обвиняла тех, кого его слова оскорбили, в отсутствии чувства юмора, подразумевая, что эти люди, скорее всего, принадлежат к названной им расе. Принцесса Маргарет тоже до конца своих дней оставалась ханжой с устаревшими взглядами. Вдова драматурга и юриста сэра Джона Мортимера, Пенни, рассказывала мне, как в 2000 году ее муж оказался соседом принцессы на ужине в колледже всех душ в Оксфорде. «Очень надеюсь, что сестра приедет и побудет со мной на острове Мюстик», — вздыхала Маргарет. Она так устала после этой кошмарной конференции с премьер-министрами стран Содружества. Каждый день ей в жилетку плачется очередной мавр, а она, простодушка, помнит их всех по именам. Последняя ссора принцессы Дианы и ее матери, случившаяся в 1997 году, тоже началась с возмущения Фрэнсис по поводу отношений с мусульманином. Она тогда узнала о романе Дианы и Гулу Лалвани. На самом деле он был сикхом из Панджаби, но с точки зрения матери принцессы все равно отличался слишком темной кожей. И уж, конечно, вас не удивит тот факт, что герцог Йоркский прочно обосновался в списке достойных сожаления ретроградов. Джеки Смит, в прошлом министр иностранных дел из партии либористов, в 2019 году рассказывала на радио LBC, как присутствовала в 2007 на банкете, который проводился в Букингемском дворце в честь короля Саудовской Аравии. Они с мужем с отвисшей челюстью слушали, как принц Эндрю сыпет ужасными шутками, в которых фигурировали верблюды. «Ему казалось, будто мы сочтем его шутки забавными, и это было отвратительно», — отметил Смит, добавив. «Но я думаю, среди членов королевской семьи он в худшей части спектра». Смена отношений, пришедшая с новым поколением, не миновала Уильяма и Гарри, но маловероятно, чтобы в их семье кто-то отводил их за локоток в сторонку и объяснял, какой из их бытовых комментариев или поступков можно считать проявлением расизма. Уильяму, да и всем его родным, очень повезло, что тематическая вечеринка прямиком из Африки, которую закатили в Виндзорском замке по случаю его 21-летия в 2003 году, пришлась на эпоху, когда у нас не было еще ни селфи, ни твиттера. Расистские стереотипы, присущие юному наследнику престола, проявились в его легкомысленном комментарии, который он, широко улыбаясь, дал перед праздником для UK Press Association. Многие задаются вопросом, будем ли мы есть крокодилов, но мы, естественно, не будем. Гарри обвинили в бытовом расизме только после того, как в 2009 году в прессу просочилось видео, на котором он в шутку называет одного сослуживца «мой маленький пакистанский друг», а другого — «башка в тряпке». Примечание. В оригинале сленговое выражение «raghead» — пренебрежительное обозначение выходца с Ближнего Востока или из Северной Африки. Буквально через несколько дней после этой публикации оказалось, что принц Чарльз в качестве дружеского обращения к товарищу по полу, Колину Дилану, родом из Панджаби, использует прозвище «трубочист». Дилан преданно и, скорее всего, искренне защищал сына королевы, назвав его человеком, лишенным предубеждений. Чарльз с этим утверждением, конечно, согласился бы, поскольку, как и большинство представителей своего класса, слеп и глух к нюансам современной риторики о расизме, ставшей особенно актуальной после того, как движение Black Lives Matter открыло нам глаза. Однако в разряженном эфире, в котором витают представители британского истеблишмента, класс важнее расы, и все это имеет накопительный эффект. Перси Уиндом Льюис когда-то точно отметил, что англичане рождаются с биркой на языке. Если у вас черная кожа, но вы родились в замке и говорите с нужным акцентом, один лишь расизм вряд ли способен вас уничтожить. Писатель Атиш Тасир, сын пакистанца и индианки, в начале 2000-х на протяжении 3 лет встречался с дочерью принцессы Майкл Кенской, леди Габриэлой Виндзор. В написанной в 2018 году статье для Vanity Fair он отмечал, что британский расизм гораздо более поверхностен, чем его американский вариант, но куда коварнее, поскольку в его основе лежит идея классовых предубеждений. Мне Тасир объяснил, что в королевской семье беседы ведутся в том же тоне, что и в романах XIX века, когда авторы рассуждали о хитрых интусах или об индусах, которые ничего не могут сделать нормально. При этом в их отношении к индусам много романтики и присутствует определенное уважение. Ничего похожего в адрес человека афроамериканского происхождения Виндзоры демонстрировать точно не будут. Для них это непознанная территория. Какие бы близкие отношения ни были у королевской семьи с людьми, чья кожа другого цвета, любой, даже самый недалекий и полный предрассудков американский президент окажется гораздо более подкован в расовых вопросах. Состав круга монаршего общения определяется поколениями родословной и одними и теми же невыносимо белыми элитными школами. Примечательно, что за последние 10 лет на Даунинг-стрит успели обосноваться два премьер-министра, окончивших Итон, хотя сейчас это учреждение куда более широких взглядов, чем было во времена Бориса Джонсона и Дэвида Кэмерона. Сейчас Рэйчел Джонсон, сестра Бориса, отрекается от слов, написанных в 2016 году для Daily Mail, но тогда она в колонке утверждала, что экзотическая ДНК Меган загустит водянистую и жидкую голубую кровь Виндзоров, и цитировала «Голос улиц», окрестив Дорию Регланд афроамериканкой с дредами с рабочей окраины. В 2002 году сам Борис, тогда еще член парламента, в колонке Daily Telegraph назвал приветственную толпу граждан Содружества негритосиками, размахивающими флажками, и африканцами с особенно белозубыми улыбками. Это не помешало ему стать мэром Лондона. Меган привыкла к ситуативному и прогрессивному взгляду на расовые критерии, преобладающему в многонациональных городах Америки, поэтому для нее не было ничего более чуждого, чем легкомысленные и весьма общие представления британцев из высших слоев общества. Неудивительно, что она избавилась от стольких старых друзей Гарри. Два Рождества в Сандрингеме, громкие голоса, оружейные выстрелы для нее наверняка были так же утомительны, как адская неделя для солдат военно-морских сил США. Примечание. Адская неделя. 5 дней тренировок, проходящих в экстремальных условиях для служащих ВМС США. По мнению Атиша Тасира, со стороны члены королевского круга представляются очень неприступными людьми. Манеры, образ жизни, отдельный мир с охотой и загородными домами. Дружеские узы, связывающие одни и те же семьи на протяжении поколений, впечатляющее чувство превосходства. Даже Диана, которая сама родилась в одной из старейших аристократических семей Англии, не могла вынести отупляющего однообразия такой жизни. И все же не стоит упускать из виду легендарную семейную фотографию, сделанную 8 мая 2019 года и официально представляющую миру очаровательного Арчи Харрисона Маунтбеттена Виндзора весом 3 килограмма 26 граммов. В этом снимке было столько надежды и столько смысла. Страну лихорадило от желания увидеть новорожденного сына герцога и герцогини Сассекских. Арчи родился на 2 недели позже предполагаемой даты, в 5:26 утра 6 мая в лондонской больнице Портленд. По причинам, которые не были официально прокомментированы, хотя пресса немедленно назвала основной из них дурной нрав Сассекских, Гарри поделился этой радостной новостью только 8 часов спустя, когда пара уже вернулась в Виндзор. Общественное недоумение было сильным еще и потому, что всего за 45 минут до его сообщения Букингемский дворец официально заявил лишь о факте начавшихся утром у Меган родов. Поскольку герцог и герцогиня Сассекские сбежали из больницы незамеченными, и пресса и народ Британии остались без традиционной фотографии на первой полосе, на которой обычно изображена стоящая на ступеньках больницы счастливая, но усталая пара с новорожденным на руках. Это ритуал, который одновременно объединяет и отмечает не только день начала новой жизни, но и день появления на королевском древе нового ростка. Снимки Уильяма и Кейт с детьми, а до них Чарльза с Дианой и сыновьями, на ступеньках больницы Святой Марии в Паддингтоне, стали частью иконографии королевской семьи. Как отметил уважаемый британский ведущий сэр Тревор Филлипс, очевидно, Меган и Гарри не понимают. В обмен на сказочную жизнь во дворце нужно чем-то делиться с народом за его пределами, иначе люди решат, что вы не хотите играть по правилам. А когда вы решили не играть по правилам, нужно перестать ожидать этого от остальных. Впрочем, горечь рассеялась, когда первые фотографии Арчи и его родителей появились в печати. Снимки были сделаны в Виндзорском замке. Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских, закутанный в шерстяную шаль цвета слоновой кости, на руках у Меган. Рядом с ней стоит сияющий Гарри. В кадре также можно увидеть королеву, одетую в уютный голубой кардиган, который есть у каждой английской бабушки, и довольного 90-летнего герцога Эдинбургского, с нежностью взирающего на восьмого праправнука. Рядом с ними умильно восторженная Дори Регланд. Волшебство, сопровождавшее свадьбу Гарри и Меган, пробудилось вновь, чтобы возродить забытое было обещание расового разнообразия в Англии и королевской семье, которое, наконец, перестало быть последним бастионом ценностей, придуманных белыми протестантами, и начала больше походить на собственных меняющихся подданных. Патрик Вернон, известный активист борьбы за права чернокожих, возликовал: «Присутствие матери Дори принципиально важно, поскольку напоминает публике и королевской семье, что в Великобритании есть люди с черным цветом кожи». Грант Такер, журналист Sunday Times, высказал мнение многих, написав в Твиттере: «Когда королева взошла на престол, на африканском континенте еще чувствовались отголоски жестокости Британской империи. Прошло 65 лет, и та же женщина смотрит на праправнука, стоя рядом с его бабушкой-афроамериканкой. Вот почему тем, кто не мог сдержать радости при виде этого исторического снимка, так тяжело было спустя всего 23 месяца после того, как он был сделан, услышать в интервью Меган Опери, что в семье беспокойно обсуждали, насколько темной будет кожа у Арчи. Эти опасения исходили не от королевы и не от Филиппа, как поспешили затем уточнить сассекские. Британцев, хорошо знакомых с традициями престола наследования, в отличие от Меган, озадачили ее слова о том, что Арчи отказали в титуле принца на основании его цвета кожи. В отличие от супруги, Гарри отлично знал порядки, установленные при Георге V. Согласно протоколу, его дети не могут получить это звание, пока Чарльз не займет трон. За этими откровениями последовало ошеломленное молчание со стороны дворца, после чего королева ответила тщательно взвешенным заявлением, состоявшим из 61 слова. Повторив, что Гарри, Меган и Арчи остаются по-прежнему любимыми членами семьи, она добавила: «Воспоминания могут отличаться». Никогда еще этот модальный глагол не использовался настолько многозначительно. Что хотела сказать королева? Было ли это завуалированное? «Зависит от того, с кем вы разговариваете». Или «Вы слышите то, что хотите услышать, и истолковываете безобидные замечания как расистские, потому что так вас воспитали». Если второе, не должна ли была королевская семья научиться хоть немного лучше понимать язык расы и расизма, язык, на котором Меган, выросшая в США, то есть в совершенно другом историческом контексте, говорила как на родном? Была ли она обязана обучать их современному взгляду на расовые вопросы только ради того, чтобы сохранить хорошие отношения? Не должна ли была Меган, находясь на другой стороне баррикад, догадаться, что отношения, продиктованные привилегиями белых, доступными монархии с тысячелетней историей, не изменится в одночасье? После движения Black Lives Matter члены королевской семьи стали куда более внимательными к проблеме расизма. Подтверждением тому служит скорость, с которой Уильям осудил безобразную онлайн-травлю, начавшуюся в июле 2021 года и направленную против трех темнокожих футболистов, не забивших с 11-метровой отметки в серии после матчевых пенальти в финале Евро-2020. «Меня тошнит от российских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча», — написал он в Твиттере. «Нельзя допускать, чтобы игроки сталкивались с таким отвратительным поведением. Нужно немедленно прекратить это, а всех причастных привлечь к ответственности. У». Гарри, герцог Сассекский, и женщина, которую он любит, сыграли значимую роль в эволюции взглядов дома Виндзоров. И этого никто не сможет у них отнять. Дори Регланд и королева Елизавета стали бабушками в одной семье. Это двойная победа над укоренившимся отношением к расе и классу. Так что запомните этот снимок. Пройдет 2 года, и Филипп умрет, сассекские сбегут прочь, между братьями вспыхнет вражда, а мечта о гармонии в королевской семье, готовой принять любого, останется лежать, собирая пыль, на полке нашего воображаемого сувенирного магазина имени Виндзоров. В ноябре 2019 года старожил дворцовой службы, уже вышедший на пенсию, разговорился с герцогом Кембриджским на благотворительном мероприятии в Лондоне. Уильям восторженно сказал ему: «Возможно, вам придется ненадолго вернуться. Боюсь, Гарри практически отбился от рук».